Кабинет у Валеры Данилевского был небольшой, но все-таки это был кабинет со всеми присущими ему аксессуарами. Сейфом, телевизором, столом для совещаний, оперативной картой города, закрытой шторками и, конечно, кофеваркой. Городское управление внутренних дел уже несколько лет жило в новом удобном доме, построенном специально для него. «Ты что, не выспался?» — внимательно посмотрел на Олега Данилевский. «А с чего ты взял? Я все же сварю кофе». «Это, конечно, хорошо, но как с моим делом?» Валера взглянул на часы и ответил. «Через 10 минут». Зазвенел телефон. «Данилевский?» «Так, интересно». «Спасибо, я позвоню». Валера положил трубку и хитро посмотрел на Наумова. «У нас, Олежечка, город маленький. Все новости становятся известны стремительно. Ты о чем не понял, Наумов?» «О твоих ночных прогулках с Леной Анохиной». Олег растерянно посмотрел на него. «Не делай такого непонимающего лица. Нам все известно». «Не буду мучить. Звонила жена, а тебе наводили справки. То есть?» «Ну, не справки, а говорили, какой ты прекрасный. Учти, Леночка барышня серьезная. Ей уже 28. Танцует в ансамбле и заочно учится в ГИТИСе. Она тверда, и этот человек отведет тебя к алтарю. Да не краснеет ты, одобряю от души». «Разрешите, Валерий Григорьевич?» В комнату вошел незнакомый Олегу сотрудник. «Это ему. Знакомьтесь, наш гость из Москвы, майор Наумов, а это старший лейтенант Леус». «Товарищ майор, наш бывший сотрудник работает в отделе кадров горсовета ДОСААФ. Он вызвал Александрова, и тот написал объяснительное. Действительно, он в интересующий вас день летал в Москву. Корешки билетов я приложил. Рейс 2107 отбывает из Сталина в 8:20. «А когда убили Бурмина?» — спросил Данилевский. «Между 6 и 7. «Мимо», — вздохнул Валера. «А зачем он летал, известно?» — спросил Наумов. Последняя зыбкая ниточка лопнула. Жена с ним развелась, запрещает видеть дочь. Его мать возила дочку в аэропорт на свидание с отцом. Я говорил по телефону с матерью, подтверждает. Кроме того, в аэропорт его подвозил шофер Карл Гаспль. Показания его у меня. «Ну что же, слава богу, что Александров оказался непричастным», — сказал Олег. «Ты рад этому?» — усмехнулся Данилевский. «Да», — твердо ответил Олег. «Что теперь?» «Я хочу увидеть Александрова». «Он будет на работе после 16, доложил Леус. «Ты пока иди поспи», — засмеялся Валера. «А в 16 у тира встретимся». «А где тир?» «Да у вокзала, помнишь, мы там стреляли». «Ты можешь меня разбудить в 13? «Могу». «Свидание?» Наумов радостно кивнул головой. Уже в дверях Олег спросил Леуса, как себя ведет Александров. «Хорошо, заведует тиром. Неделю назад начал тренироваться, будет выступать за сборную города». «Ничего за ним не замечали?» «В конце мая, точнее 29 мая, избил в тире гражданина Захарько, прилетевшего из Москвы. Наказали?» «Нет, пострадавший скрылся с места происшествия». «Понятно. Как говорят наши клиенты, нет вещей, нет кражи. Валера, закажи мне билет на вечерний рейс. Быстро ты. Дела?» А потом были 2 часа, не связанные со службой. Они с Леной пили кофе и обедали в Мюнди-баре. Сидели в душноватой темноте. Горели на столиках крохотные светильники. Шкура на стенах ассоциировались с охотничьими забавами, неслышно сновал официант. Им казалось, что они плывут через время. Не было вчера, было только сегодня и должно быть завтра. «Приедешь в аэропорт?» — спросил Олег. «Конечно, а ты?» Через 3 дня она возвращалась в Москву. «А я там ждать буду». «Ну, иди». «Пошел». В тире слышались негромкие хлопки пневматического ружья. Стреляли Леус и Валера. «А вот и наш друг», — сказал Данилевский. «Знакомьтесь, Юрий Гаврилович». Олег осмотрелся. Обычный тир, каких много. На стенах плакаты добровольного общества, мишени с облупленной краской, вытертые локтями прилавок. Только хозяин был здесь необычный. Высокий, лицо словно из камня вырублено, на кожаной куртке знак «Заслуженный мастер спорта». «Я майор милиции Наумов». «Юрий Гаврилович, зачем у вас был Захарько?» Александров повертел в руках духовое ружье, положил на прилавок. «Мне скрывать нечего», — говорил он как-то странно, словно зубов не разжимал. «Он пришел и издевался надо мной, предлагал всякие мерзости. Какие именно? Цех здесь какой-то организовать. Ну, я и ударил. А что, он подал на меня в суд?» «Нет. Вы знали Бурмина?» «Нет. Фамилию где-то встречал, кажется, в газете». «Захарько ее вам не называл?» Александров посмотрел на Наумова, потом переложил ружье на край прилавка. «Нет, он вообще здесь разговаривал мало». Олег поверил, принимая во внимание руку Александрова. Видимо, ладонь, сжатая в кулак, была ничуть не меньше боксерской перчатки. «Значит, вы не согласились с предложениями Захарько?» «Вопрос чисто риторический. Последствия встречи являются ответом на него. Я вам так скажу, майор, я где-то даже рад, что все так случилось. Прежний Александров остался в зале суда, а в Таллин приехал иной. Конечно, смешно говорить, но все происшедшее провело четкую грань. По ту сторону осталось все ненужное, наносное, а здесь я начинаю жить по новой, только дочку жалко». Олег не успел ответить. В тир вошел человек лет 60, седой, поджарый, с сухим аскетическим лицом. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он и положил на стойку 2 рубля. Александров отсчитал пули. Человек раскрыл портфель, вынул пневматический пистолет из тех, что когда-то давно продавались в спортивных магазинах, зарядил. Стрелял он не целясь, просто быстро вскидывал руку и нажимал на спуск. Тукали выстрелы, с жестяным звоном падали мишени. Потом он сбил шарик, пляшущий в струе воды, потом разбил висящие спички. Олег с интересом смотрел на этого человека. Как только он поднял оружие, лицо его помолодело, а глаза стали острыми, как кинжал. Но вместе с тем в них жило странное ощущение отрешенности от сегодняшнего дня. Словно они видели что-то доступное только им. Странное лицо было у этого человека, очень странное. Наумов повернулся к Данилевскому. Ему хотелось высказать восхищение умением стрелка. И увидел, как у Валеры сжались губы, глаза словно для стрельбы прищурились, резко обозначились скулы. «А вы все стреляете, гражданин Хинт?» — резко сказал он. «Да, гражданин милиционер. Тем более, что я, как член стрелкового общества, имею право хранить дома пневматический пистолет». «Я знаю. Не надоело стрелять-то?» «Нет». «Вам уже за 60, а вы все тренируетесь? У меня был большой перерыв. Может быть, вы считаете, что суд был неправ?» «Во-первых, не суд, а трибунал. Во-вторых, я с вами не намерен обсуждать это. Я уж обещаю, что вам до смерти придется стрелять только в этом тире. Жизнь покажет». Хинт вежливо поклонился и вышел. «Гад!» Зло посмотрел ему вслед Данилевский. «Кто это?» — удивленно спросил Наумов. Ему давно не приходилось слушать такой злой, недобрый разговор. Юло Хинт, бывший лесной брат, отсидел свой четвертак, вернулся и тренируется. Националист? Да, бывший лесной бандит. С ними и закон почему-то был весьма гуманным. А ты отсиди 25 лет. По мне, они вообще жить не должны. Но это, Валера, не нам решать, а зря. Кстати, рейс твой через час. Известие это ошеломило Наумова. Он же договорился с Леной. Не бледней, она ждет у тира. Все условлено заранее. Лицо Данилевского опять стало добрым и веселым. «Пошли», — сказал он. Валера довез их в аэропорт и уехал, сказав на прощание, «Тебя встретит Сытин». Они остались вдвоем. Время таяло. Вот и посадку объявили. Лена поцеловала его и сказала: «Жди». И Олег пошел к самолету. Потом уже в воздухе он повторял ее слова. «Я не знаю, как это случилось, но я не мыслю больше своей жизни без тебя». Вспоминая ее слова, лицо, губы, Наумов все же чувствовал, что нечто злое и тревожное мешает ему, накатывается, заслоняя воспоминания о Лене. И опять он представил себе лицо Хинта и его твердую руку с пистолетом и падающие мишени. «Да, так стрелять может только человек жестокий и хладнокровный, человек, привыкший убивать». И странная догадка начала зреть в нем. На даче он не нашел ни одного листочка, связанного с работой Бурмина о войне. И в повести не было конца, то есть главного. Он не знал и не видел войны. Он читал о ней, слушал рассказы людей, воевавших, смотрел фильмы. Но она все равно постоянно была с ним. Потому что он отчетливо понимал, как беспощадно в памяти ломается время. А жил он в стране, где память о войне не просто история, она пронизана болью многих, а следовательно и его болью. И думая об этом, он вспоминал лицо единственного врага, которого видел близко. Хинт живет в Эстонии. Но, может быть, в Москве есть свой Хинт, пока не разоблаченный и боящийся людского суда, суда памяти. Теперь Олег был точно уверен, что Бурмин с его железной хваткой, с его блестящим умом и талантом вышел именно на такого человека. Отсюда и точный хладнокровный выстрел, и профессиональное наблюдение за домом, четкое знание распорядка и привычек жертвы. Значит, он пока шел по ложному следу, давая врагу собраться, подготовиться, уничтожить улики и свидетелей. Олег даже застонал от мыслей этих черных. — Что, зубы? — заинтересованно спросил сосед. Нет, приснилось что-то. Бывает. Но ничего. Он пока потерял только 5 дней. Только 5 или уже 5. Это покажет время. Полный еще не сформировавшихся догадок и путанных версий, он спустился по трапу, автоматически пожал руку Лене Сытину, кивнул шоферу. Сел в машину и сразу же поднял телефонную трубку, набрал номер Горелова. «Виктор, это Олег. Привет, старина. Ты уезжал, мне сказали? Есть новости?» «Виктор, дома, в Москве, у Бурмина, хранились бумаги?» «Наверняка. А что случилось?» «Жди моего звонка». Олег достал записную книжку, набрал номер Аллы. Телефон долго не отвечал, потом послышалось: «Алло?» «Добрый день, это майор Наумов». Олег старался по возможности обращаться к ней безлично. «Слушаю». Голос женщины был недоволен, в нем проскальзывали нервные нотки. «У вас дома были какие-либо бумаги покойного мужа?» «Да, но сразу после моего приезда мне позвонили из Союза писателей, я их отдала». «Кому?» «Не знаю. Сергей вынес их на лестницу, а кто-то взял». Но до чего же равнодушная ко всему, кроме собственного благополучия баба? Прямо ископаемое какое-то. Как представился этот человек? Из комиссии по литнаследству. Сергей Митрофанович видел его? А вы у него спросите. Через несколько минут в трубке послышалось короткое «Да, это майор Наумов, я понял». Дело в том, что тогда я был не одет, приоткрыл дверь, выставил на площадку сумки с бумагами. Правда, хотел в глазок посмотреть, кто возьмет. Любопытство, знаете ли. А он глазок ладонью закрыл. Все? В какое время приезжал этот человек? Да где-то около 3. Спасибо. И снова он набрал номер Горелова. Виктор, как мне найти людей из комиссии по литнаследству Бурмина? Комиссии еще нет. Но на секретариате сказали, что председателем буду я. Олег пересказал Горелову разговор с Аллой. Этого не может быть. Точно, спускайся к подъезду, я сейчас буду. В чем дело, товарищ майор? Ну скажите же мне, взмолился Леня Сытин. Ты сейчас поедешь к вдове Бурмина, облазишь весь район. Выяснишь, кто видел человека с 2 сумками, выходящим из подъезда около 15 часов. Одному трудно. Я позвоню Никитину, тебе дадут людей. Горелов встретил его подаркой. Он посмотрел на взволнованное лицо Олега и спросил, что случилось-то? Виктор, ты знаешь, куда ездил Игорь в последнее время? Ты имеешь в виду его статьи? Нет, работу над повестью. Горелов с интересом посмотрел на Олега. В Гродно, Петропавловск. На Камчатке? Нет, Североказахстанский. Зачем? Он не говорил. Игорь прислал мне короткое письмо, в котором писал. Где оно? Дома. Принести? Да. А подняться ты не хочешь? Не знаю. Ты чего, Олег? Бледный какой-то, трясешься, пошли. И снова Наумов сидел в той же гостиной, смотрел на картины и не видел их. Вот письмо, вошел Горелов, оно очень короткое. Олег взял конверт. Почтовый штемпель Петропавловска. Витя, дружище, решил черкнуть тебе пару слов. Работу над повестью, считай, закончил. Правда, переписать ее, видимо, придется полностью. Вернее, написать второй слой. Само расследование. Мне ужасно думать, что есть люди, чья подлость безгранична, а духовное падение страшно. Особенно страшно, что они живут среди нас. Вот, написал тебе немного о работе, теперь о твоей новой книге. Дальше шел разбор последней книги Горелова. «Мы, когда еще начали писать, договорились, — сказал он, — что каждую статью и книгу будем разбирать. Вот так много лет и переписываемся». И вдруг странная по простоте догадка пришла в голову Наумову. Как же раньше-то он не догадался? «Виктор, а кто печатал Игорю?» «Вера Федоровна, чудная машинистка». Мне ее надо срочно увидеть. «Сейчас позвоню», — с некоторым недоумением сказал Горелов. И, набирая номер, он искоса поглядывал на Олега, словно стараясь убедиться, что с ним все в порядке. Сколько секунд набирается семизначный телефонный номер? 6, 7, 10. А они Наумову показались вечностью, потому что стояло перед глазами лицо Хинта. Его глаза, живущие в прошлом. Наумов не знал, кто его враг, и он пытался отогнать от себя это навязчивое воспоминание. Не Хинт же убил Бурмина, но именно этот человек, которого Олег полчаса всего видел в таллинском тире, олицетворял собой врага. И прошлое, знакомое по книгам, стало уже живой реальностью. Многое стало для него острее и понятнее. И в этот день он, родившийся в 50-м, понял, что война не кусок истории, а реально существующая угроза. И принимает она разные обличия и формы, эта угроза. Заново за эти несколько часов многое понял Олег Наумов. И снова он стал пограничником, только не было на его границе контрольно-следовой полосы, а проходила она через сердца людей, которых он обязан был охранять. «Вера Федоровна», — сказал Горелов, — «добрый вечер. Да, я. Привез вам эту мазилку белую. Да что вы, Вера Федоровна. С вами мой друг поговорить хочет. Нет, ему печатать не надо. Он майор милиции и занимается поисками убийцы Игоря. Да-да. Нет, немедленно. Спасибо, спасибо. Мы скоро будем». Горелов положил трубку, внимательно посмотрел на Олега. Что-то уж больно изменился этот весьма симпатичный ему парень. «Слушай», — ахнул Горелов, — «ты влюбился». «А разве видно?» — смущенно спросил Олег. «И еще как? Вот что значит инженер человеческих душ. Это ты хватил. Инженеры Горький, Шолохов, Леонов, а я так, сантехник». «Но тем не менее, кто она?» «Я тебе потом расскажу, ладно?» «Ладно, поехали». Когда они садились в машину Горелова, Олег вдруг остановился. «Ты чего?» — спросил Горелов. «Давай заедем на минутку в управление. Очень нужно? Очень». Олег поднимался по ступенькам коридора, больше всего боясь, что его кто-нибудь задержит. И точно. В глубине коридора он увидел заместителя начальника главка. Тот шел в его сторону. Муторно стало на душе у Наумова. Нехорошо. Он уже представил себе предстоящий разговор, который ничего приятного ему не сулил. Но генерал прошел мимо, глядя прямо перед собой, не замечая никого. Впрочем, так он ходил всегда. Но сегодня что-то не то было в его походке, какая-то неуверенность, несвойственная ему раньше. Он прошел мимо Наумова, не повернув головы в его сторону. Но Олег, не зная, что видит этого человека в коридорах управления последний раз, подумал, что ему здорово повезло. Он открыл комнату, все сияло необыкновенной чистотой. Даже старый бронзовый чернильный прибор, переходящий из поколения в поколение и попавший, судя по инвентарному штампу, еще в губернский уголовный розыск. Наумов сразу почувствовал твердую руку Бориса Прохорова. Когда-то он учился в мореходном училище. С тех пор у него на всю жизнь укоренилась привычка к флотскому порядку. Олег открыл сейф, вынул папку с рукописью Бурмина. Взял из нее свои заметки, начал запирать сейф и замер. За его спиной внезапно забили часы, тонко и радостно. Комнату наполнил серебристый звон, напоминающий какую-то музыкальную фразу. Это действительно было чудом. Ожили старинные напольные часы, исполненные в виде замковой башни. Ни один из старожилов уголовного розыска не помнил, когда это чудо работало. Часы, как и чернильный прибор, были также наследством далекого прошлого. «Действительно, дивные дела творились во время его отсутствия», — подумал Наумов. И у него сразу же улучшилось настроение. Это заметил и Горелов, когда Олег садился в машину. «Ты некий милицейский Антей, тебе нельзя отрываться от родной почвы». Наумов весело подмигнул ему, положил папку на заднее сиденье. «Рукопись Игоря?» — голос Горелова стал серьезным. «Да. Дашь посмотреть? Чуть позже».